Смерть отца писателя. 28 марта Владимир Дмитриевич Набоков, либеральный политический деятель, журналист, живший в эмиграции в Берлине, явился на конференцию в филармонию послушать выступление другого эмигранта Павла Милюкова, основателя Конституционно-демократической партии. Во время мероприятия к сцене подошли двое, громко распевающие монархический гимн. Это были крайне правые активисты-антисемиты Петр Шабельский-Борг и Сергей Табарицкий. «Мщу за царскую семью и за Россию!» — крикнул Шабельский Борг и выстрелил в Милюкова, но промахнулся. Набоков, сидевший рядом с Милюковым, спрыгнул со сцены и попытался вырвать оружие у неудавшегося убийцы. Он повалил Шабельского Борга на пол, но в эту секунду второй стрелок, Табарицкий, решил освободить своего сообщника и трижды в упор выстрелил в Набокова. Две пули угодили в позвоночник, одна прошла через легкое сердце, Набоков почти мгновенно скончался. Поднявшемся переполохе Табарицкому почти удалось скрыться, смешавшись с толпой. Но какая-то женщина увидела его и храбро крикнула: «Вот убийца!» Табарицкого схватили, через некоторое время был пойман и Шабельский Борг. Но ни тот, ни другой не хотели сдаваться без боя. Еще 7 зрителей оказались ранены. У погибшего был сын, будущий писатель Владимир Набоков, автор «Лолиты», и в его произведениях можно найти некоторое количество туманных отсылок к убийству отца. В то время Набоков-младший учился в Кембриджском Тринити-колледже, но о смерти отца он узнал, находясь в семейном доме в Берлине. Вместе с матерью он отправился в филармонию, и об этом горестном пути он позже напишет в дневнике. «Мимо меня проплывали огни и беловатые ленты тротуаров. Я смотрел, и мне казалось, что я отрезан от всего этого в какой-то судьбоносной манере. Одно было ясно — живо во мне. Одно имело значение — горе. Сильное, душащее горе сжимало мне сердце. Отца больше нет». Три этих слова стучали в мозгу. Когда убийцы предстали перед судом, стало предельно ясно. Они даже не знали, кто такой Набоков. Они хотели убить только Милюкова. Набоков просто оказался не в том месте, не в то время. Его мужественный поступок стоил ему жизни. Двух стрелков признали виновными и приговорили к 14 годам заключения. Но уже через несколько месяцев их отпустили по амнистии для политических преступников. Позже оба сотрудничали с нацистами. Апрель. Авиакатастрофа в небе над Францией тревожит читателей газет, но никто не замечает другого события, более важного для истории авиации. Пенальти решает исход последнего матча Кубка Англии, который состоялся на предшественнике стадиона Уэмбли. Последний император Австрии умирает в ссылке на Мадейре. В Америке Уоррен Г. Гардинг второй год занимает пост президента. Он популярен в народе, но вскоре его ждет скоропостижная кончина в июле 1923 года, а после дурная слава, связанная с Теплодоумским скандалом. В Китае за власть борются военно-полевые командиры. Создатель Шерлока Холмса, сэр Артур Конан Дойл, прибывает в Нью-Йорк агитировать за спиритуализм. Возможный прототип Индианы Джонса отправляется в экспедицию в пустыню Гоби,